Подальше от родного дяди. Между тем раздосадованный, разъяренный Григорий Строганов, не разбирая луж и дурных булыжников, помчался. Куда? Я докажу высокомерному графу, что я тоже Строганов и могу заседать в тайных ложах. Не пустили меня к себе, так я побегу к его сроднику, да еще князю Долгорукому. И уже через несколько минут был у Долгоруковского дома. Он догадывался, что у Ивана Мусина-Пушкина должен быть Боровиковский, а может быть и Львов. Так и было. Прочих он не знал. Здесь царила не такая секретная обстановка, как в Строгановском дворце. Речь шла о театре и о том, по-видимому, как отвечают в театре на беседы о розенкрейцерах, есть ли тайные советы и вопросы. Сообщение делал сам князь. Он быстро двигался вокруг клавикордов и также быстро говорил. Совершая поездку по городам России, побывал в Пензенской губернии, где некогда было и славилось имение Долгоруких, в Одессе, Нижнем Новгороде, и он в подробностях рассуждал о тамошних театрах. «А что же, князь, вы скажете о влиянии масонов? Есть ли оны в русской провинции?» Но Иван Михайлович пожелал перейти к стихам о театре. Так велика была его любовь к театру и виршам. Он прочитал.